принадлежащим царям. Теорема четвертая. Идея Бога, из которой вытекает бесконечно многое бесконечно многими способами, может быть только одна. Доказательство. Бесконечный ум по теореме 30 постигает только атрибуты Бога и его модусы. Но Бог один. По теореме 14. Следовательно, и идея Бога, из которой вытекает бесконечно многое бесконечно многими способами, может быть только одна, что и требовалось доказать. Теорема 5. Формальное бытие идей имеет своей причиной Бога, только поскольку он рассматривается как вещь мыслящая, а не поскольку он выражается каким-либо другим атрибутом. То есть, как идеи атрибутов Бога, так и идеи отдельных вещей имеют своей производящей причиной не объекты, свои или воспринимаемые вещи, а самого Бога, поскольку он есть вещь мыслящая. Доказательство. Это ясно из теоремы третьей этой части. Мы пришли к ней к заключению, что Бог может образовать идею своей сущности и всего необходимо вытекающего из нее, вследствие одного того, что он есть вещь мыслящая, а не потому, что он составляет объект своей идеи. Следовательно, формальное бытие идей имеет своей причиной Бога, поскольку он есть вещь мыслящая. Иначе это можно доказать таким образом. Формальное бытие идей есть модус мышления, что само собой ясно. То есть, по теореме 25, модус, выражающий известным образом природу Бога, поскольку он есть вещь мыслящая. А потому этот модус не заключает в себе представление ни о каком другом атрибуте Бога, по теореме 10, и составляет, следовательно, единственное действие мышления, а не какого-либо другого атрибута, по аксиоме 4. Итак, формальное бытие идей имеет своей причиной Бога, только поскольку он рассматривается как вещь мыслящая и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 6. Модусы какого бы то ни было атрибута имеют своей причиной Бога, поскольку он рассматривается только под тем атрибутом, модусы которого они составляют, а не под каким-либо иным. Доказательство. Всякий атрибут познается сам через себя, независимо от всякого другого, по теореме 10. Поэтому модусы всякого атрибута заключают в себе представление только своего атрибута и никакого другого. Следовательно, по аксиоме 4, они имеют своей причиной Бога, поскольку он рассматривается только под тем атрибутом, модусы которого они составляют, и не под каким-либо иным, что и требовалось доказать. Корреларий. Отсюда следует, что формальное бытие вещей, не составляющих модусов мышления, вытекает из божественной природы не потому, чтобы Бог сначала познал эти вещи. Объекты идей вытекают и выводятся из своих атрибутов таким же образом и в той же самой необходимости, в какой идеи вытекают, как мы показали, из атрибута мышления. Теорема 7. Порядок и связь идей – те же, что порядок и связь вещей. Доказательство. Это ясно из аксиомы 4. Ибо идея всего, обусловленного какой-либо причиной, зависит от познания причины, следствие которой оно составляет. Корреларий. Отсюда следует – что могущество Бога в мышлении равно его актуальному могуществу в действовании. То есть все, что вытекает из бесконечной природы Бога формально, все это в том же самом порядке и той же самой связи проистекает в Боге из его идеи объективно. Схолия. Прежде чем идти далее,